Сказала себе, эти 3 недели до Киева проведу безвылазно, на даче буду жить, ничего не делать, валяться в гамаке и смотреть в небо. Вот лежу в гамаке и смотрю в небо, а мысли все на земле. Последний год совершенно изменил мою жизнь. После 5 лет молчания, травли дураками и хамами, ничего не понимающими в музыке,